Глава 19. Джанни поставил сферу, непроницаемую для звука и световых вспышек. Не стоит привлекать внимание орков. Мало ли, что они редко здесь бывают. А вот как раз сегодня вполне могут появиться поблизости и заинтересоваться, кто там устраивает иллюминацию. А после утоления любопытства постараться прибить нарушителей спокойствия. Миролюбивый дракон избегал лишних драк. Орки, конечно, гады, и изрядно поспособствовали тому, что он обзавелся совершенно ненужной малолетней невестой. Но не убивать же их из-за этого. Пусть лучше проходят мимо, ничего не увидев и не услышав. А посмотреть и послушать было что. Роберта так понравилось пулять огненными магическими сгустками, что от одной стены осталась только мелкая каменная крошева. В воздухе стояли грохот и каменная пыль. Научился он и изменять размеры. Метавшуюся муху преследовал крошечными огненными шариками, пока не прихлопнул. Виктория наблюдала за этим с большим восторгом и представляла на месте мухи собственного отчима. Так что, когда охота увенчалась успехом, она восторженно пискнула и даже подпрыгнула на месте. Павоны получил по заслугам, хотя бы в мечтах. Увлекательное зрелище несколько примеряла ее с неприятными ощущениями, что возникали при вытягивании магии не сплошным ровным потоком, а так вот, большими и мелкими кусками. Когда создавалась огромная шаровая молния, Виктории казалось, что ее выворачивают наизнанку. Так что к концу тренировки Роберта и у нее сил не осталось. Нелегкое это дело, оказывается, отдавать магию. Перед сном Виктория отбежала подальше от компании, так как некоторые дела следует делать в одиночестве. Благо, размер маленький, и от случайного взгляда достаточно укрыться за камнем. Она скользила среди развалин, которые после издевательств Роберта стали еще более развалистыми, выбирая место, как вдруг в свете лун что-то блеснуло среди камней, окончательно обвалившейся сегодня стены. Но сейчас ее звала более насущная потребность, чем поиск сокровищ, так что она просто запомнила место и продолжила путь. Мало ли, вдруг лишь показалось. Но Виктории ничего не показалось. Когда она возвращалась, осмотрела загадочно блеснувшее место и нашла среди обломков стены в полуистлевшей ткани медальон, усыпанный мелкими драгоценными камнями. По-видимому, один из ударов Роберта разрушил тайник в стене, который несколько веков пробыл в неприкосновенности, и, вполне возможно, в ней бы был и дальше. Обычное украшение, ничуть не магическое, с длинной, потускневшей от времени золотой цепочкой. Нести находку оказалось очень неудобно. Цепочка постоянно за что-нибудь задевала. Так что Виктория побоялась ее порвать и присобрала зубами, чтобы та занимала как можно меньше места. После чего без происшествий дотащила к парням. «Надо же!» — восхитился Роберта, разглядывая медальон при свете зажженного Джанни по такому случаю магического шарика. «Я же специально прошелся. Думал, что-нибудь интересное осталось, и не заметил. Красота какая!» «Нужно было сначала стену до основания снести, а потом ходить и искать», — фыркнул Джанни. «Наверняка из разбитой тобой стены и вывалилась». Виктория согласно пискнула и кивнула. «Внутри, наверное, запрятан локон какой-нибудь неземной красавицы», предположил Роберта, безуспешно пытаясь открыть медальон, застежка на котором оказалась поврежденной. «Которая не только давно уже не красавица, но и умерла столько веков тому назад, что не сосчитать», — заметил Джанни. «Не думаю, что чужие локоны столь ценны, чтобы их в стену замуровывали, да еще в медальонах. Наверняка там что-то более интересное, чем чья-то банальная любовная история». Виктория обиженно фыркнула. Она не могла представить ничего более интересного, чем старинная история любви, пронесенная через столько лет. История, о которой до них никто не знал. «Можно, конечно, ножом поддеть», — задумчиво сказал Роберта, продолжая вертеть в руках медальон. «Но застежка совсем хлипкая, обломится, не закроем потом». «Да и ножа у меня нет». «Да нет, не обломится», — оптимистично сказал Джанни. «Если аккуратно отжать. Дай-ка». У него с собой нож был. Тонкий, скорее стилет, но очень острый, Самым концом ножа дракон аккуратно поддел застежку. Золото, металл мягкий, сопротивлялось недолго. Сдал свою тайну медальон почти сразу. Внутри лежал тонкий пергамент, усыпанный мельчайшими буковками на незнакомом обоим парням языке. Виктория тоже сунула свой носик и разочарованно фыркнула. Прочитать не смогла и она. «Везет нам последнее время на пергаменты», — глубокомысленно заявил Джанни. «Возможно, здесь тоже указание на тайник». «Да нет», — разочарованно вздохнул Роберто, который уже убедился, что это не записки о кладе и даже не любовное письмо. «Здесь явно рецепт. Вон, смотри, это же список с указанием количества». «Рецепт зелья тоже может дорого стоить», — заметил дракон, свернул пергамент и вложил назад в медальон. Застежку удалось прижать. «Вернемся, расшифруем». «Да если и ерунда какая-то, то сама драгоценность дорого стоит. Явно известный мастер делал. Вон, клеймо виднеется». Он протянул медальон Роберто, а тот, недолго думая, повесил его на шею Виктории, а длинную цепочку несколько раз обмотал вокруг нее. Медальон был крупноват для мелкого филлара, но девушка восприняла такое украшение собственной персоны весьма благосклонно и даже провернулась несколько раз, показывая, как здорово блестят камушки. «Красотка!» — выразил свой восторг Роберто. «Ага», — скептически хмыкнул Джанни. «Она в любой момент может превратиться назад, умник. А такое украшение на шее, если не разрежет ее на две части, то задушит. Держи лучше медальон при себе, потом отдашь, когда расколдуем». И сказал он так уверенно, что Виктория сразу преисполнилась надежды, что ее действительно расколдуют, и она станет бояться мышей, потому что они такие страшные, а не потому, что опасается не удержаться, поймать и съесть столь привлекательную дичь. И чтобы все это вспоминалось просто как приключение, страшное, печальное, но закончившееся. Она даже согласна не запускать в отчима молнией, не простой, не шаровой, а просто написать заявление в стражу. За применение недозволенной магии такого плана в Лории полагалась смертная казнь или пожизненная каторга. Ее вполне устроит, если он ответит за свои преступления по закону. С такими мыслями она и уснула, уютно свернувшись на груди Роберта. А тот привалился к драконьему боку. Джанни посчитал, что так им ночевать лучше всего, и перекинулся в свою вторую ипостась. Поддерживать согревающее заклятие во сне Роберто не мог, а ночь была прохладной, надо признать. Хотя в первую половину окружающие их камни еще отдавали тепло, набранное днем. Но к утру они с Виторией точно бы замерзли. Ведь перину Джанни взять не позволил. Да что там перину? Самое завалящее тонюсенькое одеяло, и то не разрешили упаковать. Хотя Ардарион, даже не верни это имущество назад, и не заметил бы. Наверняка не такой уж он жадный, как Джанни думает. А в случае чего, можно было бы компенсировать финансово. «Ну и жесткий же ты дракон», — укоризненно сказал Роберто поутру Джанни, зевая и потягиваясь. «Теплый, конечно, но по твердости местным камням не уступаешь». «Был бы я мягкий, летать не смог бы», — усмехнулся тот, уже приняв свой обычный вид. «Да и ходить, наверное, тоже. Разве что перекатываться». «Тогда на тебе было бы еще неудобнее ехать», — заметил Роберто. «Мы бы сразу сваливались». «Конечно, можно и ногами быстро перебирать. Но что это тогда за поездка выходит? Сплошное недоразумение». «А вот немного, совсем чуть-чуть помягчить, тебе не помешало бы. Или хотя бы перинку подвязывать». Он потянулся еще раз, разминая затекшие за ночь мышцы. Не так уж он и плохо выспался. От дракона шло тепло, как от самой настоящей печки. Да и спали они во внутреннем дворике развалившегося замка, на мягкой траве. Так что условия ночевки оказались вполне приемлемыми. Но им же еще предстояло лететь. Остановок для разминок не будет. А сидеть верхом на драконе было действительно неудобно. «Вы бы лучше зарядили артефакт с пологом невидимости», — обиделся Джанни. «А то за вчерашний день он разрядился почти наполовину, а нам еще сегодня он нужен. Зарядки на день не хватит. Тоже мне нашлись любители перин». Виктория пискнула, и Роберто опять на мгновение увидел ее настоящее лицо, довольно привлекательное, с явно насмешливой гримасой. Как жаль, что замещение Филлара на этот облик происходит лишь на краткий миг. Он подумал, что, наверное, никогда не смог бы относиться к ней, как к обычному животному. И сейчас ему не захотелось, чтобы девушка думала о нем, как о неженке, привыкшему исключительно к комфортной жизни. Поэтому он торопливо сказал. «Да нет, Джанни, это я так, в шутку говорю. На самом деле все очень здорово. Думаю, мало кто может похвастаться, что летал на драконе. И такой вид сверху замечательный. Да, Арина?» Виктория кивнула. Ей тоже очень нравился полет. Хотя ей, конечно, лететь было намного комфортнее, чем Роберто. Ведь при желании размяться у нее огромная площадка под лапами. Правда, желания такого до сих пор ни разу не появлялось. Слишком опасно бродить по спине машущего крыльями дракона. Когда под тобой перекатываются огромные мышцы, не мудрено свалиться вниз. А она хоть теперь и существо полумагическое, но летать все равно не умеет. Нет, с Роберто как-то спокойней. Они позавтракали. Потом Роберто с Викторией зарядили артефакт, чтобы уж наверняка до конца дня хватило. Хотя, по словам Джанни, до Лантена уже не так далеко. «Одним куском полетим», — заявил он перед тем, как обращаться. «Никаких остановок на обед. Места пойдут намного более оживленные, а стычки с орками нам не нужны. В Лантен они не сунутся. Там и передохнем, и поедим». Роберто согласно кивнул, но подумал, что им с Викторией остановок, чтобы поесть, не надо. Но дразнить запахами распакованной еды летящего дракона неблагоразумно. Так что он потерпит, а для Филлара положит сухарик в верхний карман. Да и еды оставалось не так уж и много. Служанка у него заботливая, но не чрезмерно. Наверное, боится, что хозяин растолстеет и потеряет работу, а с ней возможность выплачивать жалование. Хорошо, что завтра они уже вернутся в людские земли, и голодать не придется. «Ты главное направление не перепутай», — сказал он Джанни. «А то прилетим совсем не туда, а ты потом скажешь, что артефакт не работает». «Сложно не туда полететь», — усмехнулся дракон. «Я по ардарионовским картам смотрел. По ним от этого места нужно лететь так, чтобы орочье святилище оставалось справа. Судя по схеме, оно приличных размеров. Но описания нет. Так что высматривайте все более-менее подходящее под святилище. Как увидите, сразу поймем, что летим куда надо. Да и лантеновский столб пламени должен быть виден издалека даже днем». «Я бы на это не стал рассчитывать», — засомневался Роберто. «За столько лет оно могло запросто погаснуть. Вдруг маги получали дополнительную силу не просто так, а что-то взамен отдавали, что поддерживало огонь. Нет топлива — нет огня». «Я в ваших богах не разбираюсь», — ответил Джанни после короткого раздумья. «Но, знаете, есть огонь, нет, нам с вами без разницы. Нужен он только ради ориентира. Все равно он ни на кого из нас не подействует. Я дракон, а вы не маги. Так что если и погас, невелика беда. Главное, чтобы мы попали туда, куда нужно». После этих слов он сразу обратился и мотнул головой, намекая, что пора вылетать. Роберто немедля вскарабкался ему на спину, и дракон плавно взмыл в небо. Джанни отдохнул за ночь и теперь мерно махал крыльями, передвигаясь со скоростью, немыслимой для любого обычного существа. Вскоре они увидели орочье святилище. Множество грубых каменных башков не вызвали у наших путешественников желания подлететь и познакомиться ближе. Даже издалека заметны были кровожадные оскалы статуй. А ведь рядом с ними были еще орки, среди которых выделялись шаманы, как по одежде, так и по манере держаться. Роберто вспомнил единственное свое посещение музея и подумал, что фантомы орков намного более привлекательные, чем те же орки, запускающие в тебя чем-то смертоносным. Внезапно среди орков раздались громкие встревоженные крики, и несколько шаманов уставились точно туда, где летел дракон. «Вот засада!» — тихо пророкотал Джанни. «Роберто, Ты артефакт активировать забыл, что ли?» «Нет, ты что?» — возмутился тот. «Оба активированы и работают. Может, этот с пологом дефектный какой? Мы же не проверяли?» «Ага, против эльфов работает, а против орков нет», — ответил Джанни. «У Ардариона нерабочих артефактов нет и быть не может». «Тогда как ты это объяснишь?» Роберто тревожился все сильнее. Шум в святилище усиливался. Оттуда поднялись три столба черного жирного дыма. Наверняка для того, чтобы предупредить кого-то еще. «Тень!» — вдруг сказал Джанни. «Артефакт не убирает тень!» И в самом деле за ними скользило по земле большое темное пятно. Видно, оно и привлекло внимание орков. Не самое приятное открытие, но ничего уже не поделать. Главное, что их все же не видно. «Плохо», — заметил Роберто и нахмурился. «Они же до тебя не дострелят из луков? А магия орочья драконов не берет, точно помню». «Ну да», — ободрился Джанни. «Главное, чтобы в Лантен за нами не сунулись, а то ни поиска, ни отдыха не получится. Придется сразу улетать, а я не железный». «А вот и огонь». «Не погас», — довольно сказал дракон. «Значит, жилье Гольджи найдем без проблем». «Как-то не так я его представлял», — настороженно сказал Роберто. «В книгах его изображают прозрачно-голубым, а здесь он темно-красный, почти багровый». «Может, это не Лантен?» «Здесь другого большого города, да еще и с божественным огнем. Нет», — пророкотал Джанни, — «это он». «Так на этом огне не написано, что он божественный», — возразил Роберто. «Может, это вообще орки устроили для привлечения таких, как мы? А мы и летим прямо туда, как мухи на...» Он покосился на выставившую любопытную мордочку Виторию и закончил не совсем так, как собирался. Намет. «Правильно, мы летим», — прогудел дракон. «Уверен я. Точно по карте. К огню близко не подходим. Огибаем по дуге и все дела». Обстреливать их начали задолго до того, как они добрались до нужного места. Но легкие тонкие стрелы, даже если бы и долетели, не причинили бы ни малейшего вреда бронированному драконьему брюху. Да и тяжело целиться, основываясь только на бегущей по земле тени. Роберто уже совсем успокоился, как вдруг из странного орудия, невиданного им доселе, вылетела сначала одна, а потом и вторая огромная стрела, больше похожая на копья. Первая пробила дракону крыло, а вторая чиркнула по голове, лишь оглушив, так что крыльями двигать он не перестал. Правда, делал это уже механически, и траектория полета изменилась. Теперь дракон не огибал огонь по дуге, а летел на него,